Глава 7. Радимические леса. Охота на охотников. Продолжение. Шли осторожно. Двое впереди пешими, за ними еще двое конными, с парой лошадок-пешцев. Остальные отступя шагов на 50. Посматривали не только вперед, но и вверх. Искали дозорных на деревьях. Лошадям копыта обмотали тряпками. Илья думал так: соловей кого ждет? Преследователей, которые мечтают настичь татей, торопящихся и растянувшихся цепью. Интересно, знает ли соловей, что их так мало? Наверное, знает, иначе, получив один раз по зубам, не рискнул бы снова устраивать ловушку на отряд русов. Они прошли уже больше 10 стрелищ, и ничего. И следы не становились свежее, смятые травинки уже полностью распрямились. Вот будет обидно, если Илья сам себя перехитрил, и никакой засады нет. Правда, смерть сказал, хотя он мог сказать что угодно, лишь бы понравилось Илье. Солнце ползло по небу, ощутимо потеплело. Илья опустил голубя чуть быстрее, поравнялся с дозорными, которые как раз поменялись, и вдруг он увидел вороны. Не то чтобы они вели себя как-то необычно, но в просвете можно было разглядеть с полдюжины кружащихся птиц. Вороны — птицы умные и любопытные, и еще они знают, если где-то затаились люди, возможно, скоро им будет поживо. Хотя не обязательно, это может быть просто мертвый заяц. Илья крикнул сойкой два раза. Его услышали, пешие дозорные выбрались из леса. На вопрос Ильи помотали головами, нет, ничего не видели. «Ты со мной», — приказал Илья Возгорю, кудрявому гридню Кривичу, воинской сноровкой, почти не уступавшему Малиге. «Остальные ждать». Лес жил обычной жизнью, шуршал, пищал, чирикал. Илья любил лес, чувствовал его. Иногда ему казалось, что могучие стволы — стены живой крепости, которая всегда готова его укрыть. К сожалению, не только его. Нет, не зря он решил проверить, что привлекло ворон. У мшистого ствола сидел человек. Обычный охотник, беспечный. Сидел, жевал лепеху. Мирная картинка, если не обращать внимания на то, что лук охотника лежал на земле, а не в налуче, и стрелы не в туле, а пучками воткнуты в землю. Охотник был готов стрелять, и стрелять часто. И уж точно не в дичь, потому что ни один зверь не приблизится к человеку на выстрел, если заметит. А заметить этого охотника было нетрудно. Илья жестом остановил гридня и огляделся еще внимательнее. Не заметил никого, дозорного обнаружил Возгарь. Толкнул Илью и показал на развилку сломанного дерева, из которой рос пук зеленых веток. Илья сначала не понял, потом сообразил. Ниже развилки и выше развилки листва с желтизной, а тут чистая зелень. А если добавить к этому, что место очень хорошее, невысоко, а дорога как на ладони? Что теперь? Убрать дозорных сейчас? Или сначала позвать всех? Решил сейчас. Жестом указал гридню на того, что с лепешкой, сам прикинул и сместился на несколько шагов. Ага, теперь кое-что видно. Плечо. А где плечо, там и шея. «Пей!» — чуть слышно бросил он Возгорю и послал стрелу в цель. Сидящего прошило безупречно, точно в сердце. Илья тоже услышал удар стрелы в тело, но с развилки никто не свалился, хоть и не закричал. Не забывая осматриваться, Илья подбежал к своей цели. «Порядок, точно в шею!» Причем стрела прошла на вылет, пришпилив разбойника к дереву. Тот был еще жив, глянул на Илью тускнеющими глазами, дрыгнул ногой и замер, привалившись к стволу. Гридин тем временем вынул из трупа стрелу и вопросительно поглядел на Илью. Тот показал: «Уходим». Итак, татей они нашли. И что дальше? Сколько разбойников, неизвестно. На двоих меньше, это понятно. Но сколько осталось? Где засели, тоже неясно. Зато известно, что соловей и люди его умелые и опасны. Просто взять и кинуться на них, неизвестно, чья возьмет. Вряд ли они все так беспечны, как тот с лепешкой. Соловей точно не такой. А если их три десятка, тогда как? А еще вспомнить, что у них было время выбирать подходящее укрытие, а Илье со своими придется атаковать с наскока. Подкрасться незаметно? Так у хорошего воина на такое чуйка. Ты еще лук не натянул, а он уже чует недоброе. Опять же зверье. Люди у соловья не просто опытные лесовики. Застрекочет белка не вовремя или птица вспорхнет. «Придумал!» — неожиданно объявил Малига. «Надо коней вперед пустить!» «Есть! Точно в око!» «Молодец!» — восхитился Илья. «Быть тебе и впрямь большим военачальником, как тебя окрестили!» «Не знал, что твое имя означает?» — усмехнулся он в ответ на непонимающий взгляд десятника. «Это и означает Аристарх. А сделаем мы так». И рассказал, что все должны сделать. «Доброволец есть?» «Я предложил мне и делать», — заявил Малига. «Нет», — отрезал Илья. «Кто еще?» «Я могу». Первым вызвался миловид, синеглазый отрок с юным, почти девичьим лицом, из тюремных детских. Впрочем, в мужестве миловида никто не сомневался. «Годится. Ногами коня удержишь?» «Княжич, миловид даже обиделся. Возьмешь два щита, прикроешься с обеих сторон. И галопом». Голубем Илья все же рисковать не стал. Отвел в лес, велел: «Жди». Добровольцу же сказал, воткнув палочку в землю: «Как до сюда тень дойдет, гони». Зашли с той стороны, где положили дозорных. Углубились в чащу, рассыпались, держа луки наготове. Хорошо получилось. Со спин зашли. По крайней мере, Илья видел аж троих, шагах в 50. «В затылке не смотреть», — шепнул он. «Вы трое целите от той двойной ели до муравейника. Ты, ты и ты от того пня направо. Все остальные посередине. Ждем». Пока ждали, Илья приметил еще двоих, причем одного на дереве. К сожалению, ни на одной спине не было настоящей брони. Значит, не соловей. В последний момент Илья сообразил, не додумал. Надо было и с другой стороны тропы проверить. Дурень! Помнил же, что в прошлый раз они по обе стороны сидели. Но поздно, времени не осталось. Хотя, может, так и лучше, чтоб силы не дробить. Звон копыт, идущих галопом коней. «Не стрелять, пока я не скажу!» — прошипел Илья. Топот приближался. Илья увидел, как напряглись спины разбойников, как они начали приподниматься. Лошади вынеслись из-за поворота. Впереди разбойники поднялись в полный рост, натягивая луки. Много, не меньше полутора десятков. «Бей!» — в полный голос велел Илья. Слаженный залп на пару мгновений опередивший разбойников. Сочные удары стрел, вопли. Отчаянное ржание раненых лошадей. Стрелы, летящие в русов. «Нет», — тут же сообразил Илья, — «не в нас. С той стороны бьют». Но тут же забыл обо всем, увидав совсем рядом в 10 шагах выпятившееся из-за ствола облитое кольчугой плечо. Выстрелил, но чуток опоздал. Разбойник вновь скрылся за толстым стволом. Илья рванулся вперед, бросив в ту стрелы, что держал в правой руке, и хватаясь за меч. Так, с луком в левой и мечом в правой, он и встретил удар выскочившего из-за ствола врага. «Не трогать! Мой!» — закричал он, отбивая новый удар. «Малига, с той стороны!» Но Малига уже и сам сообразил. Дружинники попрятались за деревьями, время от времени высовываясь, чтобы послать стрелу. Похоже, всех татей, что укрылись по ту сторону тропы, уже исключили из боя. Кроме одного. И этот один наседал, пыхтел, рубя саблей умело и мощно. Нет, это точно не смерть. Воин и хороший. «Живьем», — сказал себе Илья. «Если это соловей, то только живьем». Было непросто. Лук мешал. Занимал руку, а подставлять его под удар не хотелось. Ворог видел, что Илья бережет лук, а понял или нет, что Илья не хочет его убивать. Сабля скрежетнула по панцирю, вскользь. Разбойник выругался по-лехицки. «Ты не соловей?» «Я зибр», — пропыхтел лехит, пытаясь прижать Илью к поваленному стволу. «И я твоя смерть!» «Не сегодня», — возразил Илья и уже без опаски ударил в полную силу. Лехит сумел защититься, но при этом едва не упал, каблук попал в ямку. Кажется, он удивился. Ненадолго. Следующий удар обрушился ему на левое плечо. Клинок разорвал кольчугу и на пять вошел в тело. Кажется, лехит собирался драться дальше, но Илья пнул его ногой в живот, опрокинув на спину, и забыл о нем, потому что увидел заходящих справа разбойников, уже натягивающих луки. «Берегись! Справа!» — взревел он, прыгая за дерево, в которое тотчас впились сразу две стрелы. И снова вскрики оттуда, где укрылись его дружинники. Илья помянул бесов, поймал острием меча ножны, намереваясь снова взяться за лук. И что-то будто толкнуло в затылок. Илья мгновенно, хотя ему показалось, что очень медленно, начал разворот, чтобы увидеть еще одного воина в стальной броне, почти такого же высокого, как он сам, глядящего со злой усмешкой, и натягивающего лук, чтобы всадить бронебойную стрелу в упор. Илья успел увидеть и эту усмешку, и очень отчетливо наконечник стрелы, уходящий назад по мере натяжения тетивы. Весь этот крохотный кусочек времени, умещающийся между двумя ударами сердца, тонкий и смертельный, как сходящееся в острие жало меча. Стрела уходила назад, а Илья уже падал на бок, роняя лук, выдергивая уже в падении полувложенный клинок, выбрасывая руку не глядя, потому что смотрел только на граненный блестящий наконечник. Такой знакомый. Точно такой же, как когда-то достала матушка из его спины. Они ударили одновременно. Клинок по ногам стрелка и стрела в кольчугу Ильи. Клинок достал слабо, не рубя даже, а разрезая, потому что Илье пришлось изо всех сил тянуться, чтобы хоть чуть-чуть достать. Стрела во всю силу мощного лука, в упор. Илья услышал звонкий удар, такой сильный, что его опрокинуло навзничь. Падая, Илья напрягся в ожидании боли. Но боли почему-то не было. И боковым зрением Илья увидел кое-что еще. Как валится на спину стрелок. Приложившись лопатками оземь, Илья мгновенно подтянул ноги и рывком встал на ноги. А боли все не было. Взгляд вниз, стрела, почти по оперению вошедшая в кольчугу. И еще будто что-то постороннее упирается ему в живот. Боли не было. Но Илья знал, так бывает. Боль придет позже. Отвлекся на миг и чуть не поймал еще одну стрелу, потому что враг уже стоял на коленях, поднимая лук. Илья прыгнул вперед на стрелка и сорвал стрелу прямо с тетивы. Древко хрустнуло, Илья так и рухнул на противника с обломком, увидел ощеренное лицо. И, не раздумывая, поскольку другого оружия все равно не было, воткнул наконечник в глаз врага. Ох, как тот заревел! И сразу еще один вопль, еще более истошный. «Соловей! Соловья сбили! Бежим!» Враг вырвал стрелу вместе с глазом. Но Илья тут же прижал его руки к земле. «Ты соловей?» Враг молчал. Пол лица в крови. Поваряшки длинные усы, короткая острая бородка, какую ни один варяг не отпустит, тоже в крови. Смотрел злобно оставшимся глазом. Встать даже не пытался, не смирился. Просто выжидал. «Отдыхай», — посоветовал Илья, выпустил левую руку разбойника и тут же приложил его кулаком в ухо. С силой достаточной, чтобы разбойник в ближайшее время никого не беспокоил. А стрелы больше не свистят, однако. Вернее, свистят, но не здесь, а подальше. Илья вложил меч в ножны и посмотрел вниз, на живот. Подумал, кровь не течет. Это плохо. Значит, внутрь уходит. А боли все нет. Илья тронул черенок стрелы. Нет, не больно совсем. И тут он увидел наконечник стрелы, разорвавший кольчугу с другой стороны. Чистый наконечник. Еще не веря, Илья потянул за черен и не без труда вытащил стрелу. Потом задрал кольчугу. Новую кольчугу, которую ему дал отец взамен той, что стала тесна. Эта тесна не была, висела свободно. Задрал и увидел две дырки от стрелы и разорванный в клочья подкольчужник. «Вот, княжич, смотри, кого мы нашли!» Пара отроков подвела к Илье священника. Черные одежды, серебряный крест на груди. Удивительно, что крест никто не тронул. «Благослови тебя, Господь, сын мой!» С сильным рамейским акцентом пробормотал священник, осеняя Илью крестным знамением. Илья заметил на его запястье красные рубцы от пут. «Где его нашли?» «Я увидел!» — воскликнул Миловид. «Его связали и на дороге бросили. Счастье, что кони не стоптали!» «Хитро!» — пробормотал Илья. Увидав священника, они бы точно остановились. И тогда конец. «Хитро!» «Умеет соловей устраивать ловушки!» «Умел!» Только что Илья спутал ему руки, а ноги... ноги просто перевязал. Меч Ильи, если б рубил в полную силу, снес бы Татю обе ноги за раз. Но меч не рубил, он резал. И очень-очень удачно. Острейшее лезвие прошло неглубоко, 2-3 вершка. Но хватило, чтобы вскрыть и сапожки из мягкой кожи, и сухожилия над пятками. Рана не смертельная. Когда заживает, человек даже ходить может. Недалеко. Нурманы так, бывает, беглую челядь наказывают. «Значит, священник...» «О тебе позаботится, святой отец», — пообещал Илья по-рамейски. «Но тебе придется вернуться в Киев». «Я понимаю», — пробормотал Рамей. «Ты убил их? Всех?» «Не всех», — покачал головой Илья, но голову змее, надеюсь, скрутил. «Мы поговорим позже, святой отец. Сейчас у меня очень много дел». «Я понимаю», — повторил священник. «Назови свое имя, чтобы я знал, за кого вознести молитву отцу нашему». «Илья, сын Сергия. Испей, отче». Он протянул священнику серебряную флягу с разбавленным, подслащенным медом вином. «И жди у тропы. Больше тебя никто не обидит». «У нас 6 раненых и 1 убитый. Отрок Тишок», — доложил Малига. «Из раненых 3 тяжко, остальные ничего так. В седле удержится». «Лошади». И тут Илья вспомнил и заливисто свистнул, подзывая голубя. «А что пленные?» 4 ранены, но бежать смогут. 2 я велел добить. Но того, которого ты подранил, не тронул». «Кто он, княжич?» «О, неужто?» «Ага», — не скрывая удовлетворения, произнес Илья. «Он, Соловушка. Ну что, отправим человека в Моров?» «Зачем, княжич?» «Всех же не увезти, а я ведь и раненых Татей с собой хочу прихватить». «Увезем всех», — заверил Малига. «Мы разбойничьих коней взяли. 12 голов верховых и 30 вьючных. Кстати, и товар с купцов тоже здесь. Это теперь чье, наше?» «Ваше», — щедро махнул рукой Илья. «Добыча. Меж собой поделите». Но, вспомнив, добавил: «Не забудьте княжью долю отдать». Своей частью он распорядился сам, а вот по батиной он решать не вправе. «Разбойников посчитали?» 18, ухмыльнулся Малига, «включая тех, кого дорезали. И 4, вернее, 5 недобитков. Может, и их тоже? Ну, кроме соловья. Их же все равно казнить». «Какой ты добрый!» — усмехнулся Илья. «Так вот сразу и казнить!» «Нет уж, раз коней хватает, вяжем всех и везем в Моров. С деревень окрестных народ соберем и судить будем. А потом я их Свену отдам. Всех, кроме Соловушки». «А его-то за что щадить?» «А то, что я его великому князю обещал. А слово, Малига, надо выполнять». «А ты уверен, что это сам Соловей? Вдруг нет?» «Уверен, Малига. Их двое было в кольчугах. Этот и Лях, которого я зарубил. Лях сам назвался. Сказал, Зибором его звали. Ляха, кстати, тоже с собой прихватите. Целиком не надо, головы довольно. Может, признает кто. А этот точно Соловей. И даже не только в ловкости и броне дело. Я, Малига, еще кое-что признал. Стрелки его. Одну такую он мне когда-то в спину вогнал. Я ее наконечник хорошо запомнил. Было время, знаешь ли». «Рад за тебя, княжич!» — искренне улыбнулся Малига. «Теперь ты уж точно кровь за кровь взял. А что с мертвыми татями делать? Закопать?» «А то же, что и они с людьми делали. Ободрать и скинуть во враг. Пусть зверье зверьем попирует».